«Я все-таки сволочь», — повторял он мысленно. Так он говорил себе все эти месяцы, но сейчас эти слова звучали неотступно. Он жил в суете, не досыпал, работал, и это помогало ему не думать, не оглядываться. Она помогала ему не думать упорным затаенным молчанием. Думать так не хотелось. На днях он был с Мариной в кино. Решили проветриться, пойти на новую картину, которую пропустили на просмотре в редакции. «Я иногда люблю заглядывать в обычное кино», — сказала она. И они заглянули. Первый, кого он увидел там, была Аня. Она стояла с девочками своего класса и громко на все фойе разговаривала. «При раздельном обучении, — услышал он, — никогда ни черта хорошего не будет». Он не мог уйти, не мог отвернуться. Он пошел к Ане, прямо и твердо взяв ее за плечи, подвел к Марине и сказал: «Знакомьтесь, это моя старшая дочка». «Аня?» Она заглянула Ане в глаза и сказала: «Какая хорошенькая». Но девочка не отозвалась ей. Твердые губы были сжаты. Глаза почти надменно смотрели из-под темных бровей. «Зачем говорить неправду?» — сказала Аня. «Я совсем не его дочка. Я падчерица». И, ответив так, не простясь, отошла к подругам. Он знал, как бы потом ни сложилась их жизнь, Аня его не простит. Аня, она с таким трудом ему досталась. А теперь он теряет ее или уже потерял. Потом, когда публика хлынула в двери зала, он снова невольно столкнулся с девочками и услышал: «Это твоя мама?» «Нет, это так», — ответила Аня, — «одна наша знакомая». Телефонный звонок. «Саша?» «Может быть, Саша?» — подумал Поливанов и на цыпочках пошел к телефону. Старуха заворочилась. Митя тихо поднял трубку. «Да?» — сказал он. — «Можно Александру Константиновну?» — «Простите, это Королев, — говорит. — Доктор Королев. Мы заочно знакомы. Я тут сижу, волнуюсь, а она не звонит. Как она сдала?» — «Двойку? Как же это так? Бедняга, но ведь она знала. Я ее экзаменовал третьего дня. Она все знала. Позовите ее, пожалуйста». — «Нету? А не поздно мне сейчас позвонить отцу?» «Она как раз идет сейчас домой. Она сейчас в дороге». «Ладно, позвоню завтра». «Ах ты, черт возьми, такая хорошая голова! И вдруг, как вы это объясняете?» «Эх, надо было уложить ее пораньше. Она ведь обещала мне, что выспится перед экзаменом. Ну ладно, извините, что поздно звоню. Беспокоился». Едва Поливанов положил трубку, раздался новый звонок. «Митя!» — послышался тот голос, который все эти месяцы был один в силах обрадовать его. Но странно, сейчас этот голос не принес ему утоления. «Марина, мне сейчас трудно говорить, я жду звонка». Он положил трубку. Все спали, комната была полна мраком и тишиной. И вдруг послышался скрип пружин. И Анисия Матвеевна проворчала: «Ой-ой-ой, грехи наши!» Желая провалиться сквозь землю, сквозь все три этажа он вернулся в свою комнату. Что, собственно, случилось? Саша получила двойку по химии. Да нет, не это. Он вспомнил ее злое лицо, беспощадные слова, обращенные не только к нему, к детям. Этого никогда не бывало. Это была не она. С ней что-то случилось. Она молчала, и он ничего не замечал, не хотел замечать. Он не сумел ей помочь. Даже сегодня, именно сегодня, он не пришел ночевать, не позвонил. Он забыл про экзамен, забыл обо всем. Но ведь именно сегодня он всю ночь провел в редакции с этим проклятым очерком, который то снимали, то ставили, то снимали, а в последнюю минуту потребовали, чтобы он сократил очерк на 60 строк. Легче написать новый очерк, чем сократить 60 строк. И он сидел, и ломал голову, и ругался. Неужто так трудно понять? Он не по улицам шатался, он дело делал.